Глава вторая. Миллер. Детектив Миллер откинулся на пенопластиковом стуле, мягко улыбаясь девушке и одновременно пытаясь уловить смысл в ее рассказе. «А потом все, ух, полно крутяков, ор и мочиловка!» — тараторила девица, размахивая руками. «Думала, просто пляски, только вот Буми вроде как не знал и в уме не держал, аминь. Понимаешь, Кве, что это?» Хевлок, стоявший у двери, дважды моргнул. На лице коротышки читалось нетерпение. Вот почему он никогда не станет старшим детективом. И поэтому же он вечно продувает в покер. Миллер хорошо играл в покер. «Еще как!» — отозвался Миллер. В его голосе прорезался акцент нижних уровней. Он лениво повел рукой, повторяя жест девушки. «Буми он не ждал, пропустил удар». «Ага, пропустил удар, хрен такой!» — повторила девица, словно затверживая стих из Писания. Миллер кивнул, и она кивнула в ответ, точь-в-точь пара птиц в брачном танце. Съемная нора состояла из трех помещений, раскрашенных в бежевые с черными пестринками — кухни, ванной и жилой комнаты. Выдвижная койка в комнате ломалась и чинилась столько раз, что уже отказывалась убираться. Здесь, вблизи центра вращения Цереры, искусственная гравитация почти не ощущалась. Воздух пропах старыми белковыми дрожжами и грибами. Местная пища, стало быть, тот, кто сломал девице койку, не платил за обед. А может, заплатил, а девица предпочла потратить средства на героин, алкоголь или МСК. В любом случае, это ее дело. «Дальше, Кве?» — спросил Миллер. «Буми, пшш, как воздух из шлюза!» — хихикнула девица. «Аж башкой вдарился, понял?» «Понял», — согласился Миллер. «Теперь все крутые новые, выше крыши, я завязала». «А Буми?» Девушка медленно, с башмаков и до узкополой шляпы, оглядела его. Миллер хмыкнул. И слегка оттолкнулся от стула, так что при здешней низкой гравитации его приподняло в воздух. «Он объявится, я спрашивал, Кве-Си», — сказал детектив. «Комо-но», — согласилась девица. «Почему бы и нет?» Туннель за дверью был бы белым, если б не слой грязи. Шириной в 10 метров туннель полого поднимался в обе стороны. Светодиодные лампы даже не пытались притвориться солнечным светом. Примерно в полукилометре отсюда кто-то так расколотил стену, что проглядывала коренная порода, а починить никто еще не собрался. Может, и не соберутся. Так глубоко к самому центру вращения туристы не спускаются. Хевлок шел к их кару, высоко подпрыгивая на каждом шагу. Он редко захаживал на уровне с низкой гравитацией, и здесь ему было не по себе. Миллер всю жизнь прожил на Церере, но его, правду сказать, кориолисова сила малость покачивала. «Итак», — начал Хевлок, набрав код места назначения, — «ты повеселился». «О чем это ты?» — спросил Миллер. Загудел оживая электромотор, и кар покатился по туннелю, поскрипывая пенопластиковыми шинами. «Показал землянину, как говорят на внешних мирах, да?» — спросил Хевлок. «Я и половины не понял». «Нет, это не астеры морочили землянина», — объяснил Миллер. «Тут разница между бедняками и образованными людьми. Хотя я и вправду малость позабавился». Хевлок рассмеялся. Он умел принимать шутки в свой адрес без обид. Оттого ему так хорошо давались командные игры. Футбол, баскетбол, политика. Миллер в эти игры играть не умел. Церера, портовый город пояса и внешних планет с диаметром 250 километров, могла похвалиться 10 000 километров коридоров в несчетных слоях. Чтобы раскрутить ее до 0,3 G, лучшие умы инженерно-производственного концерна «Тихо» трудились полпоколения и до сих пор изрядно гордились собой. Сейчас на Церере было больше 6 миллионов постоянного населения, а тысячи кораблей, причаливавших ежедневно, увеличивало его и до 7. Платина, железо и титан с пояса, вода с Сатурна, овощи и мясо из обогреваемых зеркалами теплиц Ганимеда и Европы, прочая органика с Земли и Марса, гелий-3 с обогатительных станций Реи и Япета. Через Цереру текла река богатства и могущества, невиданных за всю историю человечества. А там, где процветает торговля, не обходится без преступности. Где есть преступники, там будет и служба безопасности, чтобы держать их в рамках. Люди вроде Миллера и Хевлока, чья работа гонять на электрокарах по широким пандусам, чувствуя, как уходит из-под них искусственная гравитация и вращение, и расспрашивать дешевых шлюх о событиях той ночи, когда рэкетир Буми Чаттерджи перестал собирать дань для общества «Золотая ветвь». Штаб-квартира службы безопасности «Звездная спираль» полицейских сил и военного гарнизона станции Церера располагалась на третьем от поверхности уровне. Занимала 2 квадратных километра и была прокопана на такую глубину, что Миллер мог, не выходя со службы, подняться на 5 уровней. Хевлок остался, чтобы сдать кар, а Миллер прошел в свой кабинет, загрузил запись допроса и стал прогонять ее заново. Он добрался до середины, когда на плечи ему навалился партнер. «Что-нибудь разобрал?» — спросил Хевлок. «Не так уж много», — ответил Миллер. На Буми налетела шайка ничейных местных головорезов. Иной раз мелкие сошки вроде Буми сами нанимают таких, чтобы дать им героический отпор. Создают себе репутацию. Это она и назвала плясками. Ребята были подходящего калибра для таких дел, только вот Буми, вместо того, чтобы разыграть крутого ниндзя, смылся и не возвращается. «И что дальше?» «А дальше ничего», — сказал Миллер. «Вот этого я и не понимаю». Кто-то вышвырнул сборщика золотой ветви, а реакции никакой. Я хочу сказать, ладно, Буми был шестеркой, но... «Но если кто-то проглотит шестерок, большие люди получат меньше денег», — кивнул Хевлок. «Так почему же золотая ветвь не восстановила гангстерскую справедливость?» «Мне это не нравится», — сказал Миллер. Хевлок рассмеялся. «Астеры, маленькая странность, а вам уже мерещится, будто рушится экосистема. Если у золотой ветви не хватает сил постоять за себя, это только к лучшему. Они преступники, не забыл?» «Ну да», — вздохнул Миллер. «Но что бы ни говорили об организованной преступности, она, по крайней мере, организованная». Хевлок присел на пластиковый стульчик рядом с Миллером и вытянул шею, чтобы заглянуть на экран. «Ладно», — сказал он. «А как понимать, пропустил удар?» «Боксерский термин», — пояснил Миллер. «Значит, получил удар, откуда не ждал». Компьютер пискнул, и из динамика послышался голос капитана Шаддит. «Миллер, вы на месте?» промычал Хевлок. «Это не к добру». «Что?» — резко переспросила Шаддит. Она так и не сумела отказаться от предрассудков по поводу происхождения Хевлока с одной из внутренних планет. Миллер вскинул ладонь, останавливая партнера. «Здесь, капитан. Чем могу помочь?» «Зайдите ко мне, пожалуйста». Миллер встал, а Хевлок перебрался в его кресло. Они не обменялись ни словом. Оба понимали, раз капитан Шаддит не пригласила обоих, Хевлока она видеть не хочет. Еще одна причина, по которой ему никогда не стать старшим детективом. Миллер оставил его в одиночестве просматривать запись, разбираясь в нюансах класса и положения, происхождения и расы. Работа ему тут на всю жизнь. Кабинет Шаддит был обставлен в мягком стиле, по-женски. На стенах настоящие тканые ковры. Из встроенного воздушного фильтра веет ароматом кофе и корицы. Это обошлось в 10 раз дешевле самих продуктов. Капитан небрежно относилась к форме. Волосы в нарушение корпоративных правил носила распущенными по плечам. Если бы Миллера попросили ее описать, ему на ум пришли бы слова «маскировочная окраска». Она кивнула на стул, и он сел. «Что узнали?» — спросила она, глядя при этом на стену за его спиной. Не издевалась, просто завязывала разговор. «Похоже, с золотой ветвью то же самое, что с парнями Сахира и Локи Грейги. Они еще на станции, но... не при делах, я бы сказал. Пустили все на самотек. Меньше бандитов осталось на виду, меньше насилия. Я потерял из поля зрения с полдюжины не самых мелких фигур». Ему удалось добиться внимания. «Убиты?» — спросила капитан. «АВП наступает?» Альянс внешних планет был постоянным пугалом для службы безопасности Цереры. АВП, блюдя традиции Аль Капоне и Хамас, Ира и Красного Марса, добился любви тех, кого поддерживал, и внушал страх всем, кто оказывался у него на пути. Эта организация, то ли общественное движение, то ли нарождающаяся нация, то ли террористическая сеть, была начисто лишена уважения к закону. Капитан Шаддит недолюбливала Хевлока, потому что тот вынырнул из гравитационного колодца, но она хоть соглашалась с ним работать. АВП вышвырнул бы его из шлюза. А люди вроде Миллера заслуживали только пули в голову, притом непременно пластиковой, чтобы не повредить воздуховоды. «Не думаю», — сказал Миллер, — «войной тут не пахнет». «Тут, черт возьми, сэр, не понимаю я, что за чертовщина, тут крупные ставки. Рэкет на спаде, меньше игр без лицензий. Купер и Харири закрыли публичный дом с несовершеннолетними шлюхами на шестом, и никто не слышал, чтобы они открыли его в другом месте. Болтаются кое-где отморозки, но в целом все выглядит замечательно. Только вот попахивает странным». Она кивнула, но уже снова смотрела в стену. Ее интерес пропал так же быстро, как появился. «Но забудьте об этом», — сказала она. «У меня кое-что есть. Новый контракт, только для вас, без Хевлока». Миллер скрестил руки на груди. «Новый контракт?» — медленно повторил он. «В смысле?» «В смысле, звездная спираль принимает контракт на услуги дополнительно к поддержанию порядка на Церере, и я, как менеджер корпорации, передаю его вам». «Я уволен?» — спросил он. Капитан Шаддит болезненно поморщилась. «Это дополнительная работа», — сказала она. «Вы остаетесь на прежней должности. Просто кроме того, слушайте, Миллер, мне это нравится не больше, чем вам. Я не выпихиваю вас со станции. Я не отказываю вам в основном контракте. Это просто услуга, которую кто-то на Земле оказывает акционеру». «Мы теперь оказываем услуги акционерам?» — спросил Миллер. — «Вы оказываете», — отрезала Шаддит. Мягкого, примирительного тона как не бывало. Ее глаза стали темными, как мокрый камень. — «Ну что ж», — произнес Миллер. — «Значит, придется оказать». Капитан Шаддит протянула ему ручной терминал. Миллер извернулся, достал свой и принял узколучевую передачу. Что бы в ней ни было, Шаддит не допускала ее в общую сеть. На экране появился новый файл, помеченный как «Джмао». «Они ищут пропавшую дочь», — пояснила капитан Шаддит. «Ариадна и Жюль Пьер Мао». Имена казались знакомыми. Миллер потыкал в экран пальцем. «Торговое предприятие Мао Квиковски?» «Оно самое». Миллер тихо присвистнул. Мао Квик, может, и не входила в десяток крупнейших корпораций пояса, но уж точно числилась в первой полусотне. Она возникла из юридической фирмы, имевшей отношение к легендарному провалу с облачными городами Венеры. Деньги, полученные от тянущегося десятилетиями судебного процесса, они вложили в расширение и диверсификацию фирмы, большей частью в межпланетные перевозки. Теперь станция корпорации была независимой. Плавала между поясом и внутренними планетами с царственным величием океанского лайнера древних морей. Уже тот факт, что Миллер знал о них так много, означал, что людей вроде него фирма могла купить и продать, не моргнув глазом. «Его только что купили. База у них на Луне», — сказала капитан Шаддит. «Со всеми правами и привилегиями земного гражданства. Но они много занимаются здешними транспортировками». «И не досмотрели за дочкой?» «Паршивая овца», — сказала капитан. «В колледже замешалась в группу под названием «Дальние горизонты». Студенты-активисты». «Фронт АВП», — подсказал Миллер. «Связаны с ним», — поправила Шаддит. Миллер пропустил уточнение мимо ушей, однако в нем проснулось любопытство. Он задумался, на какой стороне окажется капитан Шаддит, если АВП таки выступит. «Семья замяла дело. У них двое старших детей, которым принадлежит контрольный пакет акций. Так что если Джули нравилось носиться в пустоте и называть себя борцом за свободу, им это не мешало». «Однако теперь они ее ищут», — заметил Миллер. «Да». «Что изменилось?» «Они не сочли нужным объяснить». «Ясно». «По последним сведениям, она работала на станцию тихо, но квартиру снимала здесь. Я нашла ее помещение через сеть и заперла. Пароль у вас в файле». «Понял», — сказал Миллер. «Каковы мои обязанности?» «Найти Джули Мао и доставить домой». «То есть похитить», — сказал он. «Да». Миллер пялился на экран терминала, перещелкивал файлы, почти не глядя. Внутри у него затягивался странный узел. Он 16 лет проработал на безопасность Цереры и с самого начала не обольщался иллюзиями. Штука заключалась в том, что на Церере не было законов, но была полиция. И грязи у него на руках накопилось не меньше, чем у капитана Шаддит. Случалось, люди вываливались из шлюзов, случалось, из сейфов пропадали улики. Речь шла не о том, справедливо это или несправедливо. Главное, чтобы это оправдывало себя. Когда проводишь жизнь в каменном пузыре, и пищу, воду, даже воздух тебе доставляют из мест столь отдаленных, что не во всякий телескоп разглядишь, приходится учиться гибкости. Но похищениями они прежде не занимались. «В чем проблема, детектив?» — спросила Шаддит. «Ни в чем, сэр. Я займусь этим делом». «Не тратьте на него слишком много времени», — сказала она. «Да, сэр. Что-нибудь еще?» Жесткий взгляд капитана Шаддит смягчился, словно она снова надела маску. Она улыбнулась. «С партнером у вас все хорошо?» «Хевлок в порядке», — сказал Миллер. «Когда он рядом, люди по контрасту думают обо мне лучше. Это приятно». Ее улыбка стала самую малость искреннее. Ничто не сближает начальника с подчиненным больше, чем капелька единодушия в расовых вопросах. Миллер почтительно кивнул и вышел. Его нора была на 8-м уровне, в ответвлении жилого тоннеля 100 метров шириной с 50 метрами ухоженного зеленого парка посередине. Сводчатый потолок основного тоннеля освещался скрытыми светильниками и был выкрашен в голубой цвет, по словам Хевлока, такой же, как летнее небо Земли. Жизнь на поверхности планеты, где масса пронизывает все кости и мышцы, а воздух не удерживается ничем, кроме гравитации, представлялось быстрым способом сойти с ума. Но голубое небо выглядело приятно. Кое-кто, по примеру капитана Шаддит, ароматизировал воздух. Конечно, не только кофе и корицей. В норе Хевлока пахло свежим хлебом. Другие предпочитали ароматы цветов или семиферомоны. Кандес, бывшая жена Миллера, любила запах какого-то земного ландыша, от которого ему всегда вспоминались уровни утилизации отходов. Теперь Миллер оставил чуточку усиленный запах самой станции. Восстановленный воздух, побывавший в миллионах легких. Вода из крана лабораторной чистоты, но в недавнем прошлом моча, дерьмо, слезы, кровь, и она станет ими снова. Круг жизни на Церере был так мал, что не составляло труда разглядеть край. Миллеру это нравилось. Он налил себе стакан махового виски, местного церерского напитка из модифицированных дрожжей, сбросил ботинки и лег на пенопластиковую кровать. Он, как сейчас, видел неодобрительную гримасу Кандас и слышал ее вздох. Мысленно он виновато пожал плечами и занялся работой. Джульетта Андромеда Мао. Он прочел биографию, сведения об учебе. Талантливая гонщица. В файле нашлась фотография ее в 18 лет в модном вакуумном скафандре без шлема. Симпатичная девушка с тонкой фигурой лунной жительницы, с длинными черными волосами. Она улыбалась так, словно вся вселенная посылала ей воздушный поцелуй. Подпись гласила, что она заняла первое место в чем-то под названием Parish/Dorn 500K. Он быстро нашел справку. Какая-то гонка, участвовать в которой могли позволить себе только по-настоящему богатые люди. Ее шлюпка, бритва, побила прежний рекорд и 2 года удерживала новый. Миллер попивал виски и гадал, что могло случиться с девушкой, достаточно богатой и влиятельной, чтобы прилететь сюда на собственном корабле. От участия в престижной гонке до похищения и отсылки домой в коконе долгий путь. А может быть и нет. «Бедная маленькая богачка», — обратился к экрану Миллер. «Паршиво, наверное, на твоем месте». Он закрыл файлы, тихо, сосредоточенно допил виски и уставился в пустой потолок. Стул, на котором сиживала Кандас, расспрашивая его, как прошел день, нынче стоял пустым, но он все равно представлял ее на обычном месте. Теперь, когда никто не втягивал его в разговор, он лучше понимал жену. Ей было одиноко. Теперь он это видел. Воображаемая Кандас закатила глаза. Через час, разогрев кровь выпивкой, он сварил миску настоящего риса с фальшивыми бобами. Дрожжи и грибы сойдут почти за что угодно, лишь бы хватило виски. Лишь бы хватило виски. Миллер открыл дверь своей норы и поел, глядя на движение в тоннеле. Вторая смена втекала в станции трубы и вытекала из них. Ребятишки, жившие через две норы от него, восьмилетняя девочка с четырехлетним братишкой, встретили вернувшегося отца объятиями, визгом, жалобами друг на друга и слезами. Голубой потолок светился отраженным светом, неизменный, неподвижный, внушающий уверенность. По тоннелю пролетел воробей, завис в воздухе. Хевлок уверял, что на земле они так не могут. Миллер бросил воробью ненастоящий боб. Он заставлял себя думать о Мао, но, по правде сказать, ему не было до нее дела. С организованной преступностью на Церере творилось что-то странное, и он чувствовал себя чертовски неуютно. А что Джули Мао? Она не имеет отношения к делу.